Если оставить в стороне исключение из общего правила, то после смерти физического тела засыпают все, чтобы проснуться уже в новых условиях астрального мира. Затем в должное время происходит то, что называется встречей со стражем порога, объективизацией в видимых формах всего, что мешает человеку объединиться со своими высшими шестым и седьмым принципами. Действуют два полюса притяжения. Один – в сферу объективизированных, ярких, привычных форм его земных мыслей, созданных его вожделениями, слабостями, страстями и такими же делами. Другой – магнит высших и лучших его устремлений. И в человеке начинается смертельная и последняя борьба, когда окончательный выбор решает устремиться наверх или вниз. На земле сознание порою увлекается своими вожделениями в вихре соответствующих переживаний. Это сопровождается эмоциями, мыслями, представлениями и яркими образами переживаемого. Все это оживает при наступлении последней борьбы и требует прежнего, как на земле, внимания, ярко, красочно и в живых образах увлекая человека в сферу своего притяжения. Если не победить тут, сказав порождением «не боюсь вас, не можете преградить путь мне указанный», и не двинуться кверху, то человек утонет в этих порождениях, погружаясь в них и сочетаясь психически с ними, и тогда пятый принцип его, объединившись с четвертым, уносится вниз, а личность его и жизнь этой личности, этого воплощения, вычеркивается из книги жизни.